Лорд Реймонд Сент расхаживал по комнате из стороны в сторону и все гадал, кому же именно так сильно нужно убрать его с дороги, ведь рогов было хоть отбавляй. Демоны, вампиры, темные эльфы – всякого хватало. Известно только одно – этот кто-то действует чужими руками. Болотная Ритерна и мятежник в Академии не случайны. Все это было делом рук Габриэля Тагута, преподавателя. А еще было не случайным то, что он буквально вынудил адептов выкрасть пособие по смертельным проклятиям, вот только он до сих пор не знал, зачем. Были, конечно, предположения, но они все не более чем глупости. Пытки ничего не дали, и пришлось просто сжечь предателя. А еще неизвестным нужен артефакт Нуарта Эйль для перехода за грань. Зачем? Кого они хотят призвать? Ритерна была натравлена специально, чтобы убить Каю, но их план рухнул, как песочный замок, потому что вмешался Сент. Он почувствовал, что что-то происходит, и бросился искать девчонку. Страшно было представить, что было бы, не успея он вовремя. Вампир был второй попыткой завладеть артефактом, поэтому не оставалось ничего, кроме как забрать его у девушки. Рэй не понимал, чем его зацепила эта девчонка, но ему хотелось быть рядом с ней. Касаться ее огненно-рыжих волос, целовать в губы до потери сознания, но мужчина все время отдергивал себя. А когда оказывался рядом с Каей снова, его самообладание опять давало трещину. Кая Айрис – опустошитель. Сент понял это после того, как она вытянула из него яд Ритерны. А после случая в аудитории он окончательно убедился в этом, ведь, разозлившись, девчонка неосознанно начала вытягивать из него магию. Рэю всегда казалось, что опустошители – это выдумка, страшная сказка, чтобы пугать непослушных детей. Но он убедился в обратном, и, похоже, сама девушка не догадывается о том, кто она такая. Легенды гласили, что опустошители истребили много сотен лет назад из-за угрозы распада власти, ведь те могли осушить любого, кто встал бы на их пути. Ария Айсер Линир была последней обладательницей этой способности и любовницей императора Ричара II. По предварительным данным, его убил мятежник, но только единицам известно, что случилось с ним на самом деле. Когда Сент вызвал Аарона Айриса на разговор, стало известно, что родители были в курсе ее способностей, хотели как-то запечатать ее силы, уберечь от проблем, но дед, Атер Асселин, не позволил им это сделать. Он обучал Кая не только контролю силы опустошения, но и рассказывал, как использовать подаренный ей Нуарта Эйль, чтобы переходить за грань. Однажды девочка едва не иссушила своего брата, разозлилась, потому что тот жульничал в игре. После смерти Атера родители приняли решение покончить со способностями маленькой дочери и отвели ее к ведьмаку, который совершил над ней какой-то обряд, сказав, что действие его недолгое и нужно все повторять каждый год. Память Кая стирали, способности запечатывали. Отец и мать считали, что это гуманно, ведь не хотели, чтобы кто-то узнал, что их дочь – носительница крови опустошителей. Артефакт тот же день поместили в хранилище, но позже забрали и заперли под чарами в сейфе. Родители Кая надеялись, что Нуарта Эйль и их дочь больше никогда не будут взаимодействовать между собой, но не учли бунтарский дух девчонки. В тот день, когда Кая убегала из дома, она прокралась в кабинет отца, неосознанно высосала из сейфа чары и забрала артефакт. «Лорд Сент!» Неожиданно в комнату без разрешения ворвался молодой страж и побледнел, напоровшись на суровый взгляд магистра. «Что еще?» – зло бросил тот. «Защитный контур!» – заикаясь, произнес парнишка. «Его прорвали!»